Нейт ретировался в свое спасительное убежище. Чтобы ему было чем заняться на досуге, Джош положил в сумку 4 книги. Все справки и записи Нейт уже прочел по нескольку раз. Теперь остались только эти книги. Половину самой тоненькой он уже одолел. Устроившись поудобнее в гамаке, он вернулся к печальной истории коренных жителей Бразилии. Когда португальский путешественник Педро Альварес Кабрал впервые ступил на землю Бразилии в апреле 1500 года, страну населяли 5 миллионов индейцев, разделявшихся на 500 племен. Они говорили на 1175 языках и представляли собой мирный народ, если не считать обычных межплеменных раздоров. После 5 веков обращения к цивилизации индейское население было почти полностью истреблено. Выжили всего 270 тысяч, составлявших 206 племен, говоривших на 170 языках. Представители так называемых цивилизованных народов не погнушались ни одним из способов массового уничтожения, ни войнами, ни убийствами, ни рабством, ни изгнанием с насиженных мест, ни распространением неведомых индейцам болезней. История индейцев стала историей насилия и горя. Если они проявляли миролюбие и терпимо относились к колонизаторам, их поражали неведомые заболевания — оспа, корь, желтая лихорадка, инфлюенса, туберкулез, против которых у них не было естественного иммунитета. Если они боролись за свободу, их уничтожали куда более изощренным оружием, чем стрелы и отравленные дротики. Когда индейцы мстили и убивали чужеземцев, их превращали в невольников. Они попадали в рабство горнопромышленникам, владельцам ранчо и каучуковым королям. Любая группа людей, имевших достаточно ружей, увозила индейцев с земель их предков. Священники сжигали их на кострах, солдаты и бандиты охотились за ними. Их женщин при желании мог изнасиловать, а потом безнаказанно убить любой достигший половой зрелости и не страдающий импотенцией европеец. На всех этапах своей истории индейцы терпели поражение, если интересы коренных жителей вступали в противоречие с интересами белых людей. А если в течение 5 столетий постоянно испытываешь горечь поражения, то уже не ждешь от жизни ничего хорошего, и самой серьезной проблемой для некоторых уцелевших племен стал неправдоподобно высокий уровень самоубийств среди молодежи. После многовекового геноцида правительство Бразилии наконец решило, что пора защитить благородных дикарей, поскольку международное сообщество осуждало массовые убийства. Были созданы бюрократические институты и приняты соответствующие законы. Под звуки фанфар кое-какие исконные земли возвратили коренным жителям, а на карте государства очертили границы земель, в которых им якобы гарантировалась безопасность. Но за правительством уже прочно закрепился образ врага. В 1967 году результаты проверки деятельности Агентства по делам индейцев повергли большинство бразильцев в шок. Оказалось, что чиновники агентства, земельные спекулянты и владельцы ранчо — бандиты, которые либо работали на агентство, либо использовали его в своих интересах, систематически применяли химическое и бактериологическое оружие, чтобы истреблять индейцев. В места их обитания завозилась одежда, зараженная бациллами оспы и туберкулеза. С самолетов и вертолетов на индейские деревни и земли сбрасывались вещества, зараженные смертоносными бактериями. Владельцы ранчо и горнопромышленники в пойме Амазонки и других местах не обращали никакого внимания на границы безопасных зон, начертанные на картах. В 1986 году некий владелец ранчо в Рондонии под видом инсектицида высыпал на находившиеся рядом с его владениями индейские земли токсичные химикаты. 30 человек умерло, но против владельца ранчо даже не было возбуждено уголовное преследование. В 1989 году другой ранчеро с плато Мато-Гроссо учредил для охотников, истребляющих вредных животных, награду за доставленные ему уши убитых индейцев. В 1993-м золотоискатели из Манауса напали на мирное племя только потому, что оно не желало покинуть свои законные земли. 13 человек было убито, и никто не понес за это ответственности. В 90-е годы правительство начало агрессивную кампанию за свободную эксплуатацию земель бассейна Амазонки, территории с богатейшими природными ресурсами, находящейся к северу от Пантанала. Но этим планам по-прежнему мешали индейцы. Большинство тех, кому удалось выжить, обреталось как раз в бассейне Амазонки. 50 населявших джунгли племен еще имели счастье избегать контактов с цивилизацией. Теперь эта самая цивилизация им угрожала. По мере того, как горнопроходцы, лесорубы и фермеры при поддержке правительства углублялись в пойму Амазонки, опасность для индейцев возрастала все больше. Но трагическая история индейцев была одновременно и завораживающей. Эней читал 4 часа без перерыва, пока не перевернул последнюю страницу. После этого он поднялся в рубку, чтобы выпить кофе с живи. Дождь закончился. «Удастся нам добраться до места к утру?» — спросил он. «Думаю, да». Лучи, установленных на носу судна прожекторов, ритмично поднимались и опускались в такт движению по волнам. Казалось, что корабль еле движется. «В тебе есть индийская кровь?» — спросил Нейт после некоторого колебания. Это был очень личный вопрос, и в Штатах никто не решился бы задать его. Не отрывая взгляда от реки, Живи с улыбкой ответил: «В каждом из нас есть индейская кровь». «Почему вы спросили?» «Я читал историю индейцев в Бразилии». «Ну и что вы о ней думаете?» «Она трагична». «Это правда». «Вы признаете, что с индейцами обращались здесь очень плохо?» «Разумеется». «А как с ними обращаются у вас в стране?» Почему-то на ум пришел генерал Кастр. По крайней мере, хоть какую-то победу индейцы одержали. И в Штатах их не сжигали на кострах, не травили химикатами, не продавали в рабство. Так ли? А как же резервации? «Боюсь, немногим лучше», — вынужден был признать Нейт. Он не хотел вступать в дискуссию.